Ну а в литературе сегодня восточную мудрость мы черпаем у такого великого узбекского поэта Алишера Наваи. Вот шутка про творческих, про больших творческих узбеков, это на самом деле не очень смешно, потому что реально были такие большие творческие узбеки. Вот один из них — Алишер Наваи. Очень мудрый человек, в чем вы сегодня убедитесь во время нашего эфира. Ну а сборник стихов, которые сегодня мы будем с вами слушать, называется очень сложно для европейского уха — «Кытья». Через твердый знак. И не знаю, что это значит. На самом деле, если кто-нибудь позвонит и скажет, замечательно. Чтение будет происходить по книге, изданной в 1978 году издательством ЦК Компартии Узбекистана. Во как! Вот если кто-то смотрел наш эфир, когда читались рубаи Хайяма, это похоже, потому что люди из одной культуры, практически из одних местностей. Сегодня в эфире Алишер Наваи. Кто хочет Бога лишь умом постичь, тот славен в людях мудростью степенной. Но не измерить море глубину, наполнив кубок лишь прибрежной пеной. Не упрекай подвижника достатком, его стезя от благ обуз не будет. Не говори, что мачту в груз воткнули, помехой кораблю тот груз не будет. Старайся этот мир покинуть так, чтоб без долгов расчесться с пережитым. Из мира не закончив дел уйти, не то же, что из бани недомытым. Пусть слух твой сбережет бесценный жемчуг слов, что раковины уши без жемчуга. Но первый слов своих всегда держи в себе. Ларец без дивных перлов разве нужен? Жемчужницы, ларец богатством наполняй, с бесценными дарами будешь дружен. Коль истинный венец над головою, не страшен путнику каменьев рокогра. От века наделен удод короной, но капли дождика ее не сокрушат. Сад роз твоей души не раскрывай для злого, и войлочный ковер не украшай цветком. Навозному жуку вовек не пахнуть розой, а мышь летучая не станет мотыльком. Коль у тебя есть давний враг, страшись его коварства. Пусть речь его порой журчит, ласкающе звеня. Вода всегда в вражде с огнем, и так прибудет вечно. Журчащий ток живой воды — погибель для огня. Щедр только тот, кто в трудную минуту последний хлеб с другим делить привык. Кто нищего пригреет и укроет, хоть дом его размером невелик. Ведь нет людей, подобных небосводу, чтоб солнце в дар принесть в единый миг. Невежда в страхе жизнь провел. Боялся он учиться слову. И в результате, как осел, влачил свой век от рева к реву. Кто сокрушил в себе прибежище гордыни, богатство вечности даны тому отныне. А если гордость та во мне нашла обитель, найдется ли для богатств другой хранитель? Со мной в походе два коня, но пеший я ходок. Как кони в шахматах, они поднять не могут ног. Как в шахматах, за край полей им не дано дорог. Конь черный — подо мной земля, а белый конь — песок. Когда писец в своем искусстве слаб, отнять перо, стыдя пред всеми надо. чернилами залить ему лицо, и как перо раздвоить темя надо. Его письмен узлы пораспустить, и гнать, связав узлами теми, надо. Недаром сравнивали шаха с безбрежным морем мудрецы. Народу в равной мере много от власти пользы и вреда. Добытчик моря сто жемчужин за час случается найдет, а иногда в акульей пасти сто мух ему сулит беда. Когда слуга с пути собьется, хозяин вдвое виноват. Послушным быть удел подвластных, а умный шах наставник слуг. Ведь так же под седлом скотина с дороги тотчас же сойдет, когда седок на миг задремлет и повод выпустит из рук. И под рукою властелина толпа придворных, словно скот. Едва ослабишь крепкий повод, и процветает зло вокруг. Ни к злату, ни к сребру руками не тянись. Подержишь их, все руки будут черным. Но и в душе своей любви к ним не храни. Испачкаешь пристрастием позорным. Неправедных мужчин сто тысяч раз прекрасней достойных женщин лишь един след. Вот лоты, сыновья, ведь их дела постыдны. Единой вере в них усердия нет. Но чистою стезей зажгла ведь дочь пророка над временами негасимый свет. На шею мне повешен талисман. Не для того, чтоб хворость испугнуть. Нет, мне связали шею небеса, с каждым шагом камень бился в грудь. Я жар души стихи вдохнув мечтал, чтоб мысль мою тем жаром зажигала. И потушить огонь, что жег мне мысль, живой воды, наверное, было б мало. О, если бы горение души всегда огонь свой мысли отдавало. В диване шах печать мне поручил в готовые дела клеймо вставлять, что означало гордость заглуши и ниже всех других в диване сядь. Но гордость я никак сломить не мог, и вышло так, что я сломал печать. Когда я от людей в мой грустный дом укроюсь, ложится на меня печаль и пыльный пласт. Едва стряхнуть его я выйду из лачуги, как злобою людской сто бед меня обдаст. Так что странный в ином сидит задор. Он по любой причине с людьми вступает в спор. Такому не перечь, ни зернышко не даст, когда хоть слово скажут ему наперекор. А сам тот час же с ложкой у каждого котла. Ах, кто б с котла сняв сажу, ему в лицо натер. Дарует серебро из тысячи один, удел других таков они себе берут. Такой обычай есть, уж так заведено, ведь брать всегда легко, давать нелегкий труд. Не разделяйте трапезу с тираном, прилично ли лизать собачье блюдо. Не доверяйте тайн своих невеждам, беседовать со слом ведь тоже худо. Учтивость привлекательна вдвойне, когда ее в привычку взял богатый. Раскаяние ценней во много раз, коль кается вельможа виноватый. Нет щедрости прекраснее такой, когда не ждут, чтоб лесть была отплатой. А мудрый тех достойными зовет, в ком свойства те в привычке твердо взятой. Когда корысть звучит в словах «не верь», «не лезь и женщины», «не происком мужчины», и в собеседнике цени не сан, а речь. Не важно, кто сказал, важны причины. Правдивым будь, 100 000 вопросов лишь в истине одной ответ найду. 100 букв бесед с одним каламом пишет, на 1000 овец один лишь кнут. Все смертны на земле, зачем же в жизни мухи, и что для смертных мук страданий всех счета? Коль для рожденного кончина неизбежна, и злу нельзя не быть, ничтожна суета. Скажу тебе, средь выродков земных в особенности 3 породы гад. Безмозглый жак, скупой богач, ученый муж на деньги потом. Прекрасных женщин светлой чистотой блестит над миром солнце на восходе. Здесь дива нет, в арабском языке название для солнца в женском роде. Ты благороден, ты мудрец-подвижник, в умах людей ты будешь мятежи, ты бесподобен. В паре полустиший я о тебе сказал 4 лжи. От любопытных тайну береги, не возвратишь, коль слово с уст слетело. Ведь вздох последний тоже не вернешь, когда уйдет дыхание из тела. Вот он не внемлет слову мудреца, а что ему от этого не ладно? Ведь если трудно ценность избирать, не раздавать и вовсе не накладно. Коль низкий подл, то странно ли, если он и члип, и чванья, выбившись в вельможи. Здесь чуда нет, от власти словно пьян, он все забыв, себя не помнит тоже. Decent people shouldn't think too much about money. Не близкий свет огня, а дальний дым жилья, холодной ночью поводырь снедания. Вот так затворники, презрев соблазн вина, находят радость в воздержании. Напыщенный болван от визга распалясь, поднять способен чернь во имя злого дела. Когда петух зовет, копая клювом грязь, такого нет дерьма, чтоб курица не съела. За темнотой придет сияние света, ты в это верь и будь неколебим. Все в мире так, есть пламень и горенье, над пламенем всегда завеса и дым. Венец приносит много неудобства, ведь ум слабеет, сжат со всех сторон. Поменьше бы венцов над головами, не исключая царственных корон. Коль ценностей души в себе не уберег, и верив языку, рассыпал их по свету. Как друга не проси, чтобы он не разболтал, большой ли в том секрет, или тайны вовсе нету. Не странно, если тот рассыпал ценный дар. Он просто раздавал ходячую монету. Я людям говорил, что родичей корю за бесталанность их. Что ж странного в том деле? Но родичи бросали странный мне упрек. Мол, я не все давал, чего они хотели. Только нагрешил, что в преисподней мои грехи весь ад заполонят. Не легче ли простить меня, Всевышний, чем новый для других готовить ад? Поскольку Бог еще при сотворении своим рабам предначертал пути, не выправишь и малую обиску, хотя она могла произойти. Но кто привык просить у Бога больше, в том дури тьма, ума же нет почти. Блажен, кто рад велением Господним, он спор в труде и у людей в чести. А кто строптив, тот в алчности несчастлив и может всем лишь горе принести. Отрешенность от всех — это праздничный мир новой. Хочешь солнце постичь — не лови его призрачный блик. Разве тот одинок, кто лишь спутника в мире лишен? Кто от всех отрешен, только тот единение постиг. Коль за иным идет такая слава, что только зло и злобу в нем найдешь. Добра не жди, не сделал бы плохого, не сделал зла, уже и тем хорош. Я столько видел горя от друзей, и столько бед и мук омыл слезами, что в смертный час уж лучше умереть, чем уцелеть и снова быть с друзьями. Среди искусств такое есть искусство. Оплошность скрыть, коло плашал твой друг, и похвалить при всех его заслуги. А нет их, скрыть отсутствие заслуг. Моих стихов затейливые страницы, слова в них странники причудливой страны. Мой каждый стих — приют для многих смыслов, странноприимный дом, кельи в нем полны. Заводишь речь, так не тяни мочало, напутаешь, и странный будет вид. Когда паук накрутит паутину, он сам на ней, как пойманный, висит. Прекрасен дом, в котором есть жена, твой добрый друг, красивая подруга. Но в доме нет добра и красоты, когда в нем нет жены, хозяйки и друга. Два пса борзых охотились на льва. По силе нет как будто в них различий. Но пес один, принюхиваясь, ждет, другой бежит, не дожидаясь кличей. Растерзан пес, смертельно ранен лев. Другому псу он легкой стал добычей. В дни юности святую чистоту я променял на мерзости порока. Прошли года, и старость подошла, и за грехи наказан я жестоко. И если я поклоны буду бить, хоть лоб разбей, не будет в этом прока. Наказан я, а как, кто знает Бог, и каяться мне ни к чему морока.